Глава 2. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Тарс. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – межзвездный переход Таврида-Тарс. Дата — 4 марта 2215 года. «А знаете что, Дамир Ринатович?» Вдруг вскочил я с кресла, подбегая к монитору, испугав при этом Филяева, который на время остановил отдачу приказов своим капитанам и удивленно уставился на меня. «Давайте-ка уравняем наши с османами шансы». «Что вы имеете в виду?» — не понял командующий. «У нас же на всех кораблях действующие магнитные тросы?» — задал я банальный вопрос Филяеву. «Так вот, может быть, нам зацепить с помощью них вон те безжизненные остовы турецких кораблей, что по-прежнему плавают вблизи кольца перехода, оставить их тем самым на месте, чтобы, так сказать, встречали своих новоприбывающих товарищей, а?» «Еще раз». Снова не понял Дамир Ринатович. «Это зачем?» «Ну вот смотрите», — начал объяснять я. «Сейчас прямо напротив портала парят в космосе несколько погибших кораблей двух первых групп вторжения. Когда врата активируются, все эти корабли кинетической волной отбросит на 1000 километров вперед, чтобы они не мешались под ногами следующим группам вторжения. Так?» «Абсолютно верно», — согласился со мной вице-адмирал Хиляев. «Снесет как ветром». «Отлично», — кивнул я, продолжая. «А если нам оставить погибшие корабли на прежних координатах, чтобы в них, я не уверен, конечно, но врезались новые корабли османов?» «Ого, а это неплохая идея, господин Васильков», — усмехнулся Дамир Ринатович, кивая головой. «Не знаю, правда, выдержат ли тросы, но попробовать ведь нам никто это не запретит». «Только давайте так», — я снова перебил командующего, «оставляйте на прежних координатах для удобного обстрела врага самые боеспособные корабли, включая наши с вами флагманы, а сцеплять тросами остовы погибших турецких дредноутов будут легкие крейсера и эсминцы поддержки. В ближнем бою они все равно не сильно нам помогут, а так хоть с пользой проведут время. Только умоляю, делать нам это надо в темпе вальса. Противник в любой момент может появиться из портала». «Согласен. Сейчас же прикажу своим капитанам заняться этим вопросом», — кивнул, соглашаясь Дамир Филяев. «А еще лучше, Александр Иванович, вы сами займитесь распределением кораблей, куда им нужно встать и все такое». «Хорошо. Давайте попробуем». Коря себя за то, что не догадался об этом ранее, я стал быстро отдавать приказы командирам эсминцев из дивизии Хиляева и Белова, что им нужно в данный момент делать. «Подходите по двое к каждому остову. Один с кормы, второй с носа, цепляют остов магнитными тросами. Далее выпускаете тросы на максимальную длину, подводите османский корабль непосредственно к кольцу перехода, а сами находитесь по его краям, не входя в зону действия портала. Иначе высвободившейся энергией вас отшвырнет к черту на кулички. Далее натягиваете до упора тросы и ждете большого улова. Вы все поняли? Тогда выполняйте». 10 кораблей из нашей эскадры быстро начали покидать свои позиции и делать все, что я только что приказал их капитанам. На прежних координатах остались лишь 3 самых защищенных и мощных дредноута. Мой одинокий, ну, так себе, после всех заключений мощный, но в сравнении с остальными выглядевший достаточно неплохо. Рядом стоял линкор «Ретвизан», флагман вице-адмирала Хиляева, и все тот же неубиваемый «Рюрик», линкор Кондратия Витальевича Белова. Именно на наши 3 корабля ложилась миссия противодействия новой группе вторжения. И тут меня стало немного подтряхивать от того, что если моя придумка с магнитными тросами не сработает, то наши 3 одиноких корабля точно не смогут сдержать натиск османов, в то время как корабли поддержки будут заняты так называемой рыбалкой. Но переживать времени уже не оставалось, ибо портал в эту секунду зажегся ярким белым светом активации. Слава богу, наши эсминцы и легкие крейсера только успели зацепить остовы погибших кораблей и растянуть свою рыболовную сеть, так что эти самые погибшие корабли находились сейчас в самом центре портала. И вот произошла вспышка и всплеск энергии, что перебрасывало из-под пространства в Тавриду новую партию наших гостей-криптотурок. «Господин контр-адмирал, активация портала», — вывела меня из забытия Алекса. «Вход системы 5 вымпелов противника. Все идентифицированы. 2 линкора, 3 тяжелых крейсера из состава Космофлота Южных сил». «Странный состав», — недовольно поморщился я, признавая собственную ошибку, потому как ранее предполагал, что султан Селим пошлет в Тавриду по крайней мере, 4 линкора, а тут их было снова всего 2, плюс тяжелые крейсеры. Несколько позже я узнал, что у командующего Баскурта, корабли космофлота которого сейчас входили в нашу систему, после всех битв с русскими за Тарс, попросту больше не осталось в наличии тяжелых дредноутов первого класса. Эти-то, что сейчас появились из-под пространства, Есин Баскурт с трудом наскреб. Так что не ошибся я в своих догадках. Турки вводили в Тавриду лучшие свои корабли, уже зная, что их авангард погиб, и нужно все начинать сначала. К моей величайшей радости, новоприбывшие вымпелы встретились такие со своими погибшими товарищами, так сказать, нос к носу. Энергия портала выбросила в пространство 5 новых дредноутов Султана, 3 из которых тут же столкнулись с остовами погибших ранее кораблей, растянутыми на магнитных тросах. Еще 2 османских корабля удачно прошли сквозь широкие ячейки нашей рыболовной сети и в итоге не пострадали. Кинетической волной от удара наши бедные эсминцы, что держали с двух сторон огромные бронированные куски наживки, сорвало с координат и какое-то расстояние протащило по пространству. Но главную свою миссию миноносцы и легкие крейсера все же выполнили. 3 турецкие корабля, 1 линкор и 2 тяжелых крейсера шибанулись со всей дури разрушенные корпуса своих товарищей, в результате чего сами получили серьезные повреждения. Прежде всего, своих носовых частей. Сила удара была примерно равна стандартному тарану, и хотя никто из членов экипажа и столкнувшихся дредноутов не пострадал, так как космоморяки при гиперпрыжке находились в креслах и на джиронах, однако и без этого их корабли были сейчас изрядно помяты и уж точно не готовы к бою. Мы же с Хиляевым и Беловым сосредоточили огонь наших палубных орудий по 2 счастливчикам, пронырнувшим сквозь сеть и от этого не пострадавшим. Одинокий и Рюрик били сейчас из всех имеющихся стволов по турецкому линкору «Медели», а Ритвизан разбирался с тяжелым крейсером противника с длинным, труднопроизносимым названием «Барика и Зафер». Несмотря на то, что нас было 3 против 2, быстро разделаться с османами не получилось, слишком уж они оказались, благодаря своим силовым полям, стойкими и непробиваемыми. Помогли мои соколы и казачьи миги полковника Наливайка, которые ждали своего часа, находясь в режиме молчания вблизи кольца перехода, и как только вражеские корабли прибыли, набросились на них. Сначала наши истребители смели со своего пути несколько десятков тяжелых палубных спаги, а уже затем, удачным налетом на Барику и Медели, выжгли трансляторы их защитных полей, чем подписали приговор данным кораблям. «У вас минута на принятие решения о капитуляции», — заявил Дамир Хиляев, связываясь с капуданами всех 5 кораблей противника, что пока держались и старались отбиваться, но чувствовали себя все хуже и хуже. Одновременно с работой наших флагманов, по уже поврежденным от столкновения вражеским кораблям, начали работать со всех направлений русские эсминцы и легкие крейсера, что уже деактивировали свои магнитные тросы и принялись добивать нокаутированного противника, атакуя его со всех возможных углов. Османы хоть морально и готовились к сражению, но явно не ожидавшие, что большая часть их эскадры в первую же секунду прибытия в систему получит столь серьезные повреждения, сильно приуныли и тут же серьезно задумались над предложением российского адмирала. Я же, со своей стороны, немного подтолкнул капуданов к принятию правильного решения, переслав им на пульты управления файлы с записями прошлого боя, но не теми, на которых была показана гибель их товарищей, что могло, наоборот, разозлить турок, а с записями, где я договаривался с командирами османских авианосцев, вернее, на которые они сами вышли на меня с предложением о капитуляции. Думаю, именно эти кадры, вкупе с непрекращающимся огнем нашей эскадры, окончательно повлияли на принятие решения османскими капуданами послать нам белый код-сигнал о сдаче. Мы с Хиляевым даже не ожидали такой быстрой развязки. Вот уже 2 группа из 3 сдавалась нам в плен, явно не желая умирать. Возможно, на турок сильно повлияли последние события в Тарсе, в частности, гибель одного из своих лучших флотов, и вообще большие потери и крайняя неуступчивость русских гиуров, которые хоть и покинули суверенную звездную систему Османской империи, но делали это крайне неохотно, за каждый 1 000 000 километров сражаясь с турками, как за свой. В общем, сдались бедолаги. И правильно сделали, так как понимали, что через полчаса такой жесткой ардуэли все равно не выживут и все бесславно погибнут. «Вам бы собственную дивизию или даже флот возглавить, господин контр-адмирал», похвалил меня Кондратий Витальевич Белов, связываясь с мостиком Одинокого сразу после битвы и капитуляции кораблей противника. «Благодаря вашей находчивости мы выиграли еще как минимум стандартный час времени. Помните, Александр Иванович, у нас с вами изначально отношения не заладились?» «Как не помнить? Вы меня даже на дуэль хотели вызвать», — усмехнулся я, вспоминая нашу с Беловым встречу в кафе. «Дела прошлые, не держите зла», — ответил Кондратий Витальевич. «Я не знал вас тогда так хорошо, как сейчас, и думал, вижу перед собой выскочку с новой Москвы, обласканного связями с командующим Дессе и княжной, поэтому сами понимаете». «Я бы тоже так же подумал», — согласился я, кивая. «Теперь же я о вас совершенно другого мнения», — продолжал петь мне дифирамбы адмирал Белов, что, кстати, мне очень даже льстило. «Вы уже столько раз вручили космофлот, что я сбился со счета, и вот снова. Клянусь, в очередной раз, когда в вашу светлую голову придет какая-то мысль, поддержать вас всеми силами, это я вам обещаю и даю слово офицера». «Великолепно», — хлопнул я в ладоши. «Во-первых, спасибо за высокую оценку моих потуг. А во-вторых, ловлю вас на слове, господин адмирал». «Что вы имеете в виду?» — не понял Кондратий Витальевич, вскинув брови. «Вы только что дали мне слово офицера, что поддержите все мои начинания, ведь так?» — переспросил я Белова. «Точно так», — согласился тот, «ибо в абсолютном большинстве из них вы оказались правы. Тогда пришло время сдержать обещание. Я не стал долго тянуть резину». «Не понял», — переспросил Кондратий Белов, выражением лица, похожий сейчас на Хиляева. «Поддержать меня». «Вы уже что-то новенькое придумали?» — усмехнулся Кондратий Витальевич. «Тогда, как и обещал, я с вами». «Отлично. Тогда собирайте оставшиеся в вашей дивизии корабли в походную колонну, потому как мы, не теряя ни секунды, уходим из сектора перехода». На одном дыхании выпалил я. «Как уходим? Куда уходим?» Тут даже нордический и вечно невозмутимый адмирал Белов растерялся, забегав глазами. «Уходим только что самым наилегчайшим образом, выиграв очередное сражение?» «Признаюсь, я, как и вы, после оставления сектора врат Козицыным и Хромцовой, тоже не очень, в отличие от Дамира Хиляева, отнесся к перспективам защитить переход от вторжения османских кораблей. Но после боя, что сейчас произошел, и нашей наилегчайшей за все это время в нем победы, я кардинально поменял свое мнение. Ваша задумка с магнитными тросами великолепно сработала, и сработает еще не раз, пока мы так всех криптотурок в эти сети не переловим. К сожалению, Кондратий Витальевич, в данном случае сеть работать больше не будет», — отрицательно покачал я головой. «Перестаньте, контр-адмирал», — не поверил мне Белов. «Магнитные тросы выдержали, все они работают на прежних мощностях, эсминцы и крейсера, их державшие, не пострадали от кинетического удара. Эскадра по-прежнему готова встречать противника. Вы же сами на совете несколько часов тому назад доказывали всем нам, и в частности Василию Ивановичу Козицыну, что оставаться здесь у перехода до последнего, сдерживая космофлот султана Селима, стратегически необходимо. А сейчас говорите, собирайте корабли и убираемся отсюда. Как это понимать?» «Общая ситуация в системе Таврида поменялась. Это, во-первых», — вздохнул я, отвечая Белову. «А во-вторых, как я уже сказал, магнитная сеть не выдержит, вернее, ни на секунду не задержит корабли следующей группы вторжения». «Да почему это не задержит?» — не понимал Кондратий Витальевич, мотая головой и уже заранее расстраиваясь, потому как по опыту знал, что контр-адмирал Васильков все равно сейчас найдет аргументы, доказывающие правдивость его слов. «Потому что следующими в Тавриду войдут эти проклятые гвардейские галеры султана», — ответил я. «Так, ладно», — хлопнул по подлокотникам кресла Кондратий Витальевич. «Для начала ответьте мне, откуда вам это известно?» «Спросите у капуданов турецких дредноутов, которые мы только что затрофеили», — тут же был мой ответ. «Я минуту назад пообщался со всеми пятью командирами. Каждый повторил одно и то же. Султан к следующему прыжку готовит 4 из 50 своих золотых галер. Что это значит? Тут все просто. Столь огромные по тоннажу дредноуты, которые превосходят габаритами и мощностью своих силовых установок любой современный линейный корабль, удержать нам с помощью тросов, как было в первый раз, не удастся. Скорее наши эсминцы с крейсерами разметают по пространству, чем галеры корпуса Селагдаров застрянут в этой сети. И даже если произойдет чудо, и галеры все-таки остановятся, то уж точно не получат даже легких повреждений от столкновения с островами погибших кораблей. Что случится далее, думаю, вам, как опытному флотоводцу, рассказывать смысла нет. Эти самые 4 золотые галеры от нашей жалкой эскадры даже маленького кораблика не оставят. Все, Кондратий Витальевич, На этом оборона перехода Таврида-Тарс окончена. Дальше с нашей стороны последуют только ненужные и абсолютно бесполезные потери. Потери всех наших кораблей без исключения. Поэтому прошу вас снова поверить мне. А если не поверить, то просто выполнить свое обещание и начать отвод кораблей второй ударной из сектора перехода». Адмирал Белов некоторое время молчал, сращивая у себя в голове все приведенные мной аргументы. После минутной паузы Кондратий Витальевич снова поднял на меня глаза. «Ладно, Васильков, если уж обещал, то я держу свое слово и пойду за вами. Но нерешенным остается один ключевой вопрос. Какой же?» — напрягся я. «Каким образом вы уговорите сделать то же самое вице-адмирала Хиляева?» «Даже не буду пытаться, чтобы не терять времени», — мотнул я головой. «И что в итоге?» Белов изумленно посмотрел на меня. «В итоге, скорее всего, корабли 15-й линейной останутся на прежних координатах и погибнут при очередной атаке османской группы вторжения», — последовал мой ответ.